Никто не знает, как звезда излучает свет, как зеркальная вода светится в ответ. Я вчера сидел в саду, ослепляя взор, видел солнце на пруду, лучевой узор. Знаю, всюду блеск воды, мир земной велик, только лик родной звезды вдохновенный лик. И вчера, в разгаре дня, отраженный свет мне шепнул: «Воспой меня, солнечный».